Добрий вечір, не день. Добрий день. Good day to you guys. It's not добро утро anymore. It's not good morning anymore, right? Здравствуйте, як дела? Hi, how are you? Yeah. Благослови тебе Господ. May the Lord bless you. Sorry. Извините, пожалуйста. Just got my bubble gum. Will you just keep chewing it? Жову забыл выплюнуть. Just keep it soft for me, please. Давай, жена, подогрей ее, потом после служения пожую дальше. It's so wonderful to be with you people this morning. Очень приятно мне с вами находиться сегодня утром, люди. It's my fourth visit to St. Petersburg. Это мой четвертый визит в Санкт-Петербург уже. Second visit to this church. Второй визит в эту церковь. And it's always a privilege to see what God is doing. И всегда для меня большая привилегия видеть, что Господь делает. So excited about the Lord. Я так радуюсь о Господе. I don't know about you, but I enjoy church. Не знаю, как вы, но я обожаю церковь. I love the family of God. Я обожаю семью Божью. And we bring greetings from River of Life Family Church. И мы приносим вам свои приветствия от церкви Река Жизни в Южной Африке. Yeah, Южная Африка, in South Africa. South Africa. I love to worship with God's people and I just want to commend you. This was incredible worship. Я обожаю поклоняться вместе с Божьими людьми и хочу сказать, что сегодня было классное поклонение. I always enjoy and appreciate the rich corporate anointing, God's anointing. Я ценю и обожаю Божье богатое помазание. I enjoy God's presence. Обожаю Божье присутствие. I love to be where God's glory dwells. Я хочу находиться там, где пребывает Божья слава. And my prayer this morning is, Lord, fill this place with your glory. И моя молитва за это место, чтобы Господь наполнил его своей славой. Fill this place with your presence. Наполнил это место своим присутствием. Let us pray. Давайте помолимся. We love you, our Heavenly Father. Отец Небесный, мы тебя любим. We praise you as the prayer-hearing God. Мы славим тебя, Господь. We thank you that through prayer we can live in a loving relationship with you. Мы благодарим тебя за то, что через молитву можем иметь живые отношения с тобою. Thank you, Jesus, that you intercede for us before the Father's throne. Спасибо, Иисус, что ты ходатайствуешь за нас пред престолом Отца. Lord, my prayer is that you will fill us with the knowledge of your will. И Господь, молюсь, чтобы мы были наполнены познанием твоей воли. Lord, help us to build houses of prayer. Господь, помоги нам наполнить дома молитвы. My prayer is that this church will become a praying church. Моя молитва, чтобы эта церковь стала молитвенной церковью. Give us patience when things go slowly. Дай нам терпение, когда все кажется идет очень медленно. Give us faith that we know that you are working. Дай нам веру, чтобы мы могли знать, что ты работаешь. We bind up every evil spirit. Мы связываем всякий злой дух. Every evil spirit released to carry out demonic assignments in this place. Каждый злой дух, который пытается разрушить эту церковь своим влиянием, мы связываем во имя Иисуса Христа. We as church stand up against the darkness. И мы как церковь стоим против тьмы. And all the unrighteous things. И всякой нечисти. That is нечистоты. Happening in this nation and in this city. Все нечистое, что происходит в этой стране и в этом городе. Father, my prayer for your people this morning. И, Отец, моя молитва за твоих людей сегодня утром. Let hope rise. Господь, пускай надежда возвысится. And darkness tremble. И тьма убежит. Let hope rise and darkness tremble. Пускай надежда возвысится. Let hope rise in this place this morning. Пускай твоя надежда возвысится, восстанет в этом месте. Lord, come fill us with fresh hope. Господь, приди, наполни нас свежей надеждой. Let your kingdom come. Да придет твое царствие. Let your will be done. Да исполнится твоя воля. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Sorry, I haven't even met the interrupter. Извините, не встретился с прерывателем проповеди. Ну, это, знаете, игра слов получается. Переводчик, interpreter, interrupter получается. Да. No, she's a wonderful interpreter. And we just thank God for somebody like... Ну, слава Богу за меня. Almost in trouble. This morning, there's one scripture in the Bible. Есть одно писание в Библии. There are many more. Ну, конечно, много других писаний есть, да, конечно же. I want to more than anything else. I would and actually love to just speak to you. Мне больше всего хочется с вами поговорить по душам. Just tell you about my heart. Поделиться своим сердцем с вами. I don't want to actually preach a sermon. Не хочу проповедовать службу какую-то. For 30 years I've been preaching sermons. 30 лет я проповедовал службы. But I love to speak to the people of God. Но я люблю говорить с людьми Божьими. Because we are living in desperate times. Потому что мы живём в отчаянные времена. When as darkness covers the earth. Когда тьма покрывает землю. God says, so my light will shine upon the church. Бог говорит, тогда свет больше будет расти в моей церкви. And you must say amen when you feel you need to say amen. You must confirm what I'm saying this morning. И вы, если чувствуете сердце сказать аминь, да, да будет так. Говорите, не стесняйтесь, ну, соглашайтесь с моими словами. We must allow the Holy Spirit to move amongst us. Мы должны позволить Духу Святому действовать среди нас. I believe there is coming an unprecedented release of the Spirit of God upon the earth. Я верю, что Господь хочет великим образом излить свой дух на землю. 1 Corinthians 12 verse 1 says. Первое послание Коринфянам говорит. That we should not be ignorant. Давайте не будем that we should not we should know about the gifts and the ministry of the gifts. Мы должны понимать дары и служение Духа Святого. Of the Holy Spirit. Да. Мы не должны оставаться в неведении о дарах Духа Святого. Yeah. Sorry, you need to understand that it's very I need to get my momentum because it's something here and somebody here and I'm hearing God here and I need to concentrate here, so it's quite difficult. Just say God loves them. Объясняет. Он слушает Бога, тут переводчик, и он говорит, и Бог говорит, и надо сосредоточиться, поэтому Бог вас всех любит. Терпение вам с моим переводом. Just before I carry on. Прежде чем я продолжу. Who will be back next Sunday? Кто в следующее воскресенье придет в церковь? Try and bring some unsaved friends. Приведите обязательно кого-нибудь неверующего. We are going to trust God for extraordinary service. Мы будем ожидать от Бога какого-то необычайного служения. What is a sign and a wonder? Знамение и чудеса. Что это знамение и чудеса? It's an extraordinary thing that happens that make people wonder. Это что-то необычное, что Бог делает, и люди потом долго думают и не понимают, что тут происходит. We are trusting God for breakthroughs. Мы доверяем, что Господь прорвёт что-то здесь. This morning I want to speak to you concerning a scripture that is in 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Хочу с вами поговорить о писании 1 Паралипоменона. It speaks of the sons of Issachar. 12 глава 32 стих говорится о сынах Манассина. Who understood the times? Которые понимали времена, and they knew what to do. И они знали, что делать в это особое время. God is wanting His church. Господь хочет, чтобы Его церковь. God is wanting every believer. Господь хочет, чтобы каждый верующий. To understand the times that we're living in. Понимал то время, в каком мы живем сейчас. And that we should know what to do. И чтобы мы понимали и знали, что делать, как действовать в этом времени. I believe that the place where we need to be first of all. Я верю, что первое, что нам нужно сделать, это пребывать при присутствии Божьем. And my message and the sermon this morning is truly knowing God. И сегодня проповедь будет о том, как действительно знать Господа. Despite how much head knowledge we may have about God, it will never change our hearts. Неважно, сколько у нас знаний о Боге в голове, оно это знание не поменяет наши сердца. We don't need more head knowledge. Нам не нужно больше знаний в голове. We need more heart experience. Нам нужно сердечное переживание. And only when head knowledge becomes heart experience, our lives will change. И когда наше знание в голове, да, которое у нас есть о Боге, оно трансформируется в сердечные переживания, тогда мы переживаем, понимаем Господа. In the Old Testament, we saw how the Israelites seemed to know about God. Мы видим в Ветхом Завете, что израильтяне очень много знали о Боге. But they did not want to have heart experience or true relationship with Him. Но они не хотели иметь личные настоящие взаимоотношения с Ним, не хотели иметь сердечные переживания с Ним. They were just interested in meeting the minimum requirements to be saved. Они просто хотели исполнить минимальные ожидания, что нужно сделать, список вещей, чтобы быть спасенным по минимуму. And they didn't sincerely care to know God and experience His love. И они не желали искренне пережить любовь Божью, узнать Его. You can go and read in the book of Exodus. Посмотрите книга Исхода. They only lived in the realm of the outer court. Они все проживали в внешних дворах. Bringing their sacrifices to the tabernacle to atone for their sins. Они приносили свои жертвы в скинию, чтобы свои грехи покрыть. Because the law required the sacrifices to be made. Потому что закон требовал, за грех нужно приносить жертвы. Day after day, every priest stands and performs religious duties. День за днем священник вставал и делал разные ритуалы. Again and again, he offers the same sacrifices. Каждый день, день за днем, одну и ту же жертву он приносит. Which can never take away sin. И эта жертва никогда не может забрать грех. A tabernacle was set up in the wilderness. Скиния Завета была поставлена в пустыне. The first room was called the holy place. Первая комната в скинии была названа святая святых. Behind the second curtain was a room called the most holy place. За второй завесой была самая святая комната. I believe that you understand the scripture and you understand this part of the Bible. Я верю, что вы знаете Писание, вы знаете эту историю, понимаете ее. The priests entered regularly into the outer room to carry out their ministry. Священники входили во внешний двор и каждый день приносили там жертвы. But only the high priest entered the most holy place. Но только первосвященник входил в святую святых. And only once a year. Раз в год. And never without blood. И никогда без крови он не мог приблизиться к святой святых. Which he offered for himself. Эту кровь он предлагал в жертву за себя и за грехи всего народа. The sins that they have committed. За грехи, которые они совершили в году. You can read about that in Hebrews chapter 9. Можно прочитать это в послании Евреям, 9 глава. When Jesus came as high priest and mediator of a new covenant. И когда Иисус пришел как первый великий первосвященник и ходатай Нового Завета. The Bible says he entered the most holy place once and for all. Написано, что Христос вошел в святую святых один раз и за все грехи, за всех людей. And it was by his own blood. И своей кровью он искупил. Having obtained eternal redemption. Он получил вечное искупление для нас. Not with the blood of goats and bulls. Не кровью козлов и быков. But by his own blood he entered the most holy place once for all. Но своей кровью он вошел в святую святых за всех, навсегда. Having obtained eternal redemption. Он получил вечное искупление. With what the Bible says, good things to come. И в Библии написано, что хорошее время грядет. Jesus came as a sacrifice. Иисус, он пришел принести жертву. He laid down his life. Он положил свою жизнь за нас. He redeemed us by his blood. Он искупил нас своей he кровью. He bought us back from sin. Он купил нас, искупил от греха. And the Bible says in Hebrews chapter 10 verse 1, good things are yet to come. И в Евреям 10 глава 1 стих написано, что грядут еще более великие времена и дела. We are not under the law anymore. Мы не находимся с вами под законом больше. We have been set free by the law. Мы освобождены from the law. От закона. Because Jesus became the sacrifice on the cross of Calvary. Потому что Иисус стал жертвой за грех на Христе. And I want to say it again. И я еще раз хочу Church, сказать. Church, hear this message. Услышьте это послание. Truly knowing God. Действительно знать Господа. Will eventually bring you to a place. приведет вас в место, where you will enjoy the best things that are yet to come. Где вы насладитесь тем великим, что еще грядет. Let's not move. Let's not just say with head knowledge. Давайте не будем жить своей жизнью, что у нас только вот головная мудрость была. Let's not just stay Sunday by Sunday coming and receiving head knowledge. Давайте не будем приходить в церковь и просто слушать своими головами. But let's break through into the realm of truly knowing God. Давайте прорвемся в то место, где мы действительно познаем Господа. Understanding who He is. Поймем, кто Он есть. Understanding His love for you. Поймем Его любовь к нам. Bible says God loves you with an everlasting love. Господь, в Библии написано, что Бог вечной любовью возлюбил нас. Many of us sitting here this morning. Многие из нас, кто здесь находится, did not have the love of a father, an earthly father. Никогда, может быть, не пережили любовь земного отца. And they cannot break through to the love of the heavenly father. И они не могут никогда браться и понять любовь небесного отца. I want to say to you, God is not like our heavenly father. Earthly father. Я хочу сказать, что наш небесный отец, он не такой, как наши земные папы. God is a loving God. Бог, он любящий Бог. And he wants us to experience his love. И он хочет, чтобы мы пережили его любовь. But the best place to be. Это самое лучшее место, где мы можем находиться. Это войти в его присутствие. I used to run to my earthly father. Я раньше бежал, если в трудности, к своему папке земному. I loved him very much. Очень любил своего папу. He was a good man. Он был очень хорошим человеком. And I would sit on his lap. И я садился к нему на колени. And he would put his arms around me. Он меня вот так вот обнимал. And he would hold me. И держал в своих объятиях. And I would feel safe and secure. И я себя чувствовал так безопасно и хорошо. Many of you did not have that earthly father. И многие из вас, скорее всего, не имели такого папу. You don't actually understand that God, our heavenly Father, loves you. И вы не можете, может быть, сейчас понять, что наш небесный отец любит нас. And he wants to take you on his lap if he could. И он хочет вот вас также на коленки посадить. And he wants to embrace you. И обнять. Receive this morning supernaturally. Просто принимайте сверхъестественным образом. The embrace of our heavenly Father. Объятие своего небесного отца. Maybe you should, if you have never experienced the love of an earthly father. Может быть, вы никогда не переживали любовь своего земного отца. Maybe just for a moment, just stand up. Вот если вы такой человек, что никогда вы от папы ничего хорошего не видели, встаньте, пожалуйста. Just stand up. Вставайте. God wants to do something supernatural. Господь хочет что-то сверхъестественное сегодня сделать. God has shown me through His Holy Spirit that there are about 30 people here that need to stand up. И мне Господь показал, что где-то примерно 30 человек здесь находится в комнате, которые никогда любви своего земного отца не видели. You know, in the spirit, God wants to embrace those who are standing. Just remain standing. Не, оставайтесь стоящими. И Господь просто вас хочет обнять в духе. People, we are not playing church. Мы не играем в церковь, ребята. We are in the presence of the Almighty God. Мы находимся в присутствии всемогущего Бога. I'm not yet just from South Africa to preach a sermon. Я не приехал сюда из Южной Африки, чтобы проповедовать просто. I want you to walk out from that door. Я хочу, чтобы вы, когда выходили из той комнаты, из этой двери, the embrace, вы пережили объятия of a heavenly Father. Небесного Отца. Now I want to ask again. Давайте еще раз я спрашиваю вас. If you want to feel the embrace, it's supernaturally that you can do that. If you want to feel the embrace of our Heavenly Father, just stand up for a second. Если вы действительно хотите почувствовать объятия сверхъестественным образом нашего Небесного Отца, не бойтесь, вставайте. I'm not going to rush this service. Я не буду спешить с проповедью. I want to allow the Spirit of God to work. Я хочу, чтобы Дух Святой работал. It's just all of us where you are, just maybe just in a time of prayer, say, Father, I just want your embrace. I just want to feel it. Скажите своим сердцем, Господь, Отец, я хочу просто почувствовать твои объятия. Are there some more that just want to stand? All over, people are still standing. Вставайте, не бойтесь, если вы хотите встать. Father God, Отец Небесный, I pray молюсь я, That you would embrace your people. Чтобы ты обнял своих людей. I pray for a supernatural knowing. Я молюсь о сверхъестественном переживании. That God loves me. Чтобы люди твои поняли, что ты любишь их. And that He is now embracing me. И что Он сейчас прямо обнимает каждого из нас. And He's saying to me. И Он говорит каждому. You are precious. Ты ценен для меня. The words that your earthly father did not say to you. Слова, которые, может быть, неземной отец никогда не говорил нам. Just hearing your spirit, God saying, I love you. Пускай Дух Святой, сейчас вы услышите, что Он говорит вам, что я люблю вас. I love you with an everlasting love. Любовью вечную возлюбил я тебя. God says, I don't want you to be orphans. И Господь говорит, я не хочу, чтобы вы были сиротами. I confirm this morning again. Я подтверждаю снова этим утром. You are my children. Вы мои дети. And I love you. И я люблю вас. Thank you, Father, for doing it right now. Спасибо, Отец, что ты делаешь это сейчас. Thank you, Lord, that it will enter our hearts. Спасибо, Господь, что ты оставляешь этот отпечаток в своих любивых сердцах. That you truly love us. Что ты действительно любишь нас. We thank you in Jesus' name. Мы благодарим тебя во имя Иисуса. Amen. Thank you. May be seated. Спасибо, ребят, садитесь. You know, entering, I just feel, and I'm just gonna, if you want this sermon, I'll copy it for you. Если хотите проповедь мою, я вам потом копию сделаю. That's not why I'm here. Я не хочу сейчас говорить, что написал. I just want to hear what the Holy Spirit is saying. Я хочу, что услышать, что Дух Святой хочет нам сказать сегодня. And I have prepared a good sermon. Ну, я хорошую проповедь приготовил. Don't think that I have not prepared. Не думайте, что я не подготовленный сегодня пришел. The Bible says the people who know their God. В Библии написано, что люди, которые знают своего Бога. It's in Daniel 11, chapter 11, verse 32. Пророк Даниил, 11 глава. The people who know their God. Люди, которые знают Бога. Will display strength. Покажут силу. And do mighty exploits for the Lord. И будут великие дела вершить для Господа. The people who know their God. Люди, которые знают своего Бога. I want to go in another direction and just felt the Spirit of God leading me. Я сейчас просто буду говорить то, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы вы услышали. The word intimacy. Слово близость. You all know the word. Все знают это слово. Normally we say intimacy. Обычно мы говорим intimacy. Yeah, God see into me. Бог видит меня. It's a place where God can, where you can sense the presence of God. Место, где вы можете почувствовать присутствие Божье. The word says, as it is in the natural. As it is in the natural. Как вот в естественном мире, да, слово близость. So it also is in the spiritual. И также в духовном мире это слово имеет такое же значение. Right now we are experiencing the natural world. Сейчас мы и видим вокруг себя естественный мир, да, физический. There is also a spiritual world. Но есть также и духовный мир. Where God's Spirit is moving and working in our lives. Это место, где Дух Святой двигается и работает в наших жизнях. Now when you think of man and woman being married. И когда вы думаете, вот муж, мужчина и женщина, они женаты, coming together, становятся одним целым, through the physical act of becoming one, они одной плотью становятся, когда женятся. Да? Without that becoming one, that without that intimacy, they become intimate. No. Man and woman, the husband and the wife, become intimate. They become intimate through the sexual relationship. То есть мужчина и женщина, они становятся близкими, когда они становятся одной плотью. Only when they become intimate, something is conceived. И тогда, когда они становятся близкими, да, тогда что-то зарождается, новая жизнь зарождается. Without intimacy, there can be no conception. Без близости не может быть зачат ребенок. And without conception, there can be no birth. И без зачатия не может быть новой жизни. Do you understand it? Понятно? Who does not understand? Кто не понял? I hope we all understand it. I know I'm going in another direction, but this I just want you to understand this. In the spiritual realm, it's the same. Я хочу, чтобы вы поняли просто, что в духовном мире то же самое происходит. Without intimacy, без близости, there can be no conception. Не может зачаться, появиться. And nothing can be born. Ничто не может родиться без близости с Господом. Now you understand what I said. With as it is in the natural, so it is in the spiritual. Понимаете, да? То есть вот то, что мы видим в физическом мире, в духовном мире примерно то же самое происходит. When we come into God's presence. Когда мы приходим в Божье присутствие. When we have a desire to know Him more and better. Когда у нас есть желание познать Господа. It's a place of intimacy. Это место близости. And only then can there be conception of something to be born in the spirit. И только зная Господа, близко рядом с Ним находиться, мы можем что-то может родиться, появиться из наших отношений с Господом. God wants to do great things in our lives. Господь хочет великое совершить в наших жизнях. God wants those things to happen in our lives that He has planned for us. Господь хочет планы свои совершить свои в нашей жизни. So my prayer this morning is. Молитва моя за вас сегодня. That we should become intimate. Что мы стали близкими с Господом. That we should come into our prayer closet, our prayer room. Что мы приходили в свой молитвенный шкаф, молитвенную комнату. And that we will stay there. И оставались в том месте. Until we feel the presence of God. До тех пор, пока не почувствуем Божье присутствие. We rush around and we run around. Мы спешим по нашей жизни, бежим, сломя голову. And we don't really understand that we need to spend time in the presence of God. И не понимаем, что нам нужно пребывать в присутствии Божьем. Truly knowing God. Действительно познавать Господа. Is understanding His ways. Понимать Господа — это понимать Его пути. It is so important that we will receive revelation. Очень важно для нас принимать откровение свыше. Concerning His will. Относящиеся к Его воле для нас в жизни. To fulfill your God-given destiny. Чтобы исполнить призвание, ваш призыв. Many Christians go to church. Многие верующие ходят в церковь. And they think it is all there is. И они думают, вот я хожу в церковь, вот вся моя жизнь такая. But there is more to come. Но есть более великое. Don't just go through the motions of serving God. Не превращайте свое хождение с Богом в какой-то ритуал. Truly knowing. Действительно познайте. Who He is. Познайте, кто Бог есть. The people of this world may have different ideas of who and what God is. Многие люди в этом мире могут иметь свои представления о том, кто есть Бог. But their actions just prove. Но их действия доказывают. That they don't really know God. Что они на самом деле не знают Бога. In Matthew chapter 9 there is an account of a woman. В Матфея 9 главе есть история о женщине. Suffering from an issue of blood. Которая страдала кровотечением. For 12 years says the Bible. В Библии написано 12 лет. But the crowds prevented her from reaching Jesus. И толпа не давала ей подойти к Иисусу. But if we read the story, we see how she was determined to reach Him. Но когда мы читаем историю, мы видим, насколько она стремилась достичь, прикоснуться к Иисусу. She used all her remaining strength and she pressed right through the crowd. Она использовала все свои оставшиеся силы, и она проломилась через эту толпу. Until she managed to touch him. До тех пор, пока не коснулась края одежды его. At that moment she touched the hem of his garment. Когда она коснулась края одежды его. Her faith made contact with his almighty power. Ее вера прикоснулась к великой силе, ко Христу. And immediately she was healed. И мгновенно она была исцелена. In your personal life, there also may be the things that hinder you from getting close to God. И может быть в вашей жизни тоже есть что-то, что мешает вам приблизиться к Господу. It may be unconfessed sin. Может быть неисповеданный грех. It may be unforgiveness. Непрощение. It may be disobedience. Непослушание. Prayerlessness. Недостаток молитвы. Or a lack of spiritual discipline. Или недостаток духовной дисциплины. And this becomes a barrier. И это становится барьером. Stopping you from getting intimate with God. Который останавливает вас и не дает вам познать Господа. Entering into His presence often involves perseverance. Вхождение в Божье присутствие требует труда и усилия очень часто. And the overcoming of tough obstacles. И преодоление каких-то препятствий. Outer court Christians are those who do not live close to God. Есть такие христиане внешнего двора, христиане, которые не живут близко с Господом. And they have willfully chosen to dwell close to the world and its desires. Они выбирают мир, жить в мире и следовать за желаниями этого мира, чем за Христом. If you live close to the world and its desires. Если вы живете в мире и вы следуйте за тем, что весь мир следует, you will make yourself vulnerable to the attractions of the world. То вы себя ставите, сами себя в западню заводите, to the temptations of the world. Тогда искушение этого мира вам будет тяжело преодолеть. And you will lack spiritual depth. И вам будет недоставать духовной глубины. Outer court Christians tend to backslide. Христиане внешнего двора часто падают. And they fall away. И отпадают совсем. Because their spiritual life was weak and powerless. Потому что их духовная жизнь была слаба и без силы наполнена. And the enemy defeats them time and again. И враг часто их побеждает. Unless you move deeper into the presence of God. Если вы не будете приближаться ближе к Господу, к Его присутствию. Fully knowing and understanding His heart. Полностью понимать его сердце, его любовь. You will not be able to stand. Вы не сможете противостоять. In a world that is shaking. В этом мире, который сотрясается. I want to encourage each Christian here this morning. Я хочу воодушевить каждого верующего здесь. Every believer. Каждого верующего христианина. We are standing, or we need to stand in a world that is shaking. Мы стоим в мире, который сотрясается. The Bible says in Psalm 91, "He who dwells in the secret place." И в Псалом 90 говорит, тот, кто пребывает в потаённом месте селения Господа. Of the Most High God. В потаённом месте селения Господа. Shall abide under the shadow of the Almighty. В тени крыл его покоится. We need to abide in His presence. Нам нужно пребывать в его присутствии. Outer court Christians seldom make any significant contributions to the church or the kingdom of God. Верующие, которые находятся во внешнем дворе, образно говоря, они очень мало имеют влияние в церкви. And their spiritual potential will never be fully realized and developed. И их духовный потенциал никогда не сможет развиться. My encouragement to you this morning. И моё слово ободрения для вас сегодня. Don't just remain with the minimum requirements of salvation. Не останавливайтесь, не успокаивайтесь просто исполнять минимальные требования быть христианином. Enter into a life of His fullness. Войдите в жизнь Его полноты. And as you truly come to know God for who He is. И когда вы начнёте познавать Бога, узнавать, кто Он есть. You will start understanding His plan for your life. Вы начнете понимать Его план на вашу жизнь. There's a scripture in Jeremiah 29, verse 11. 29 глава Иеремии, 11 стих. It says, "For I know the plans that I have for you." Только я знаю намерения о вас. And it's the Lord saying this. Это Господь говорит. He says, "Plans to prosper you." Планы, чтобы сделать вас преуспевающими. Those are not plans to destroy you. Планы не для того, чтобы разрушить вас. Or to harm you. Или нанести вам вред. But those are plans to prosper you. Планы, чтобы вы преуспевали. And to give you a hope and a future. Чтобы дать вам надежду и будущность. It is so important that we understand that God has got a plan for our lives. Нам очень важно понять, что у Бога есть план на нашу жизнь. David opens his heart in Psalm 27. В 26-м псалме Давид открывает свое сердце пред Господом. Verse 4. Четвертый стих. You can just read it there. «Одного просил я у Господа, того я только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его». That was his desire. Это было желание сердца Давида. To know God intimately. Знать Господа близко. A scripture that I quoted a while ago, Daniel 11, verse 32. И недавно я вам говорил стих из Даниила, 11 глава, 32 стих. The people who know their God. Люди, которые знают своего Бога. Shall stand firm. Будут стоять твердо на ногах. And do great exploits for the Lord. И великое будут совершать для Господа своего. It says they will stand firm. Здесь написано, что они будут стоять твердо. Standing in a world that is shaking, everything around us is just shaking. Все вокруг нас сотрясается и рушится. Nations are shaking. Народы сокрушаются и трясутся. Your own nation is going through a shaking. Наша сама Россия, матушка, тоже сейчас проходит. Our nation in South Africa, we're going through much shakings. Моя нация Южной Африки тоже проходит через огонь и воду, медные трубы. I believe the secret to great exploits. Я верю, что секрет к великим делам. Is our daily yielding to Him. Это полностью подчинение себя Господу. In the secret place of the Most High. В секретном месте, где Господь пребывает. The all important question this morning is. И самый важный вопрос этого утра. Do I truly know God? Я знаю, знаю ли я Господа по-настоящему? What if I think I know God but really don't? А что если я думаю, что я знаю Господа, но на самом деле не знаю его? What can I do now to make sure I never hear God say, I never knew you, depart from me? Что мне нужно сделать, чтобы я никогда не услышал эти слова, которые Господь будет говорить в последний день? Отойдите от меня, сыны лукавы, я вас не знаю. The more revelation you have from the Father. Чем больше вы получаете откровения от Отца Небесного. And of the Father. О Отце. The more you will know Him. Тем больше вы будете узнавать Его. And the more you will know Him. И чем больше вы будете узнавать Его. The more you will love Him. Тем больше вы будете любить Его. And the more you love Him. И чем больше вы будете любить Его. The more you will want to please Him. Тем больше вы захотите угодить Ему. And serve Him. И служить Ему. Somebody made a good remark. Кто-то недавно заметил такую вещь. He says, leadership that succeeds. Лидерство, которое преуспевает. Walks softly. Работает мягко. Like a barefoot Moses on the mountain of God. Как Моисей голыми ногами он ходил по горе, где Господь пребывал. What does it say? Что это нам говорит? Moses was in the presence of God. Моисей был в присутствии Божьем. He took off his sandals. Он снял свои сандали. Because God said that the ground that you are standing on. Потому что Господь ему сказал, что земля, на которой ты стоишь, святая. Is holy ground. Это святая земля. Sometimes we need more barefoot worship. Иногда нам нужно больше вот этого поклонения простоте без сандалий. As if we are taking off our shoes because the place where we are standing is holy. Образно говоря, как будто мы снимаем свои сандалии, смиряем себя, потому что место, где мы поклоняемся, свято. We need more barefoot moments in the presence of God. Нам нужно больше вот этих моментов переживать в своей жизни, как Моисей, стоя на горе с босыми ногами. We should worship until the glory comes. Нам нужно поклоняться до тех пор, пока слава Божья не явится. We should pray until there is a breakthrough. Нам нужно молиться, пока не будет прорыва. We should stay into His presence. Нужно оставаться в Его присутствии. Until you feel His love. Пока не узнаете, не почувствуете Его любовь. It's so important that we understand. Очень важно для нас понять. The will of the Father. волю Отца for our lives, на нашу жизнь, for the life of our family. На жизнь нашей семьи. God wants to be first in our lives. Господь хочет быть номером одним, первым в нашей жизни. First in our family. Первым в нашей семье. First in our marriage. Первым в нашем браке. First in our family life. Первым в нашей семейной жизни. First in my job. Первый на работе. God wants to be first. Бог хочет быть первым. Because he says in Matthew chapter 6. Потому что написано в Матфея 6 глава. Seek first. Ищите прежде Царствие Божие. The kingdom of God. Царствие Божье. And all the other things. Остальное всё will be added. Приложится. Unto you. Приложится вам. I believe that God is calling us to a place of deeper and more intimate worship and relationship with Him. Я верю, что Господь призывает нас более интимной близости вместе с Ним, в прославлении и в Его присутствии находиться. Can I share just a short testimony about our church in Южна Африка, in South Africa? Хочу с вами поделиться о том, что происходит в нашей церкви в Южной Африке. Every year we trust God for a theme. Каждый год мы верим, что Господь нам даст какую-то тему. One year the theme was stand in a world that is shaking. И однажды Господь нам сказал, что тема этого года будет стой в мире, который сотрясается. Then last year the theme was truly knowing God. В прошлом году тема была действительно познание Господа. And this year it is extraordinary live it. А в этом году сверхъестественная жизнь. Now if you take that scripture, the people who know their God. И вот если взять стих, где написано, что люди, которые знают Господа. Only by knowing God. Только живя и зная Господа. Will you stand strong? Мы сможем стоять твёрдо. Will you be able to stand in a world that is shaking? Только зная Господа, мы можем стоять твёрдо, как мир, который трясётся. И вы будете великие дела совершать. You will do extraordinary things for God. Необычные вещи для Господа. And my challenge to you this morning. И вот мой вызов вам сегодня утром. Comes as a word that I believe God wants to leave with us. И слово, которое я чувствую, Господь хочет оставить с вами. That we will start trusting God. Trusting God. Нам нужно начать доверять Господу. For wonderful things. За великое. That he has promised in his word. Что он обещал в своём слове. Those good things that are yet to come. Что что-то великое ещё грядёт. Let us trust God for a breakthrough. Давайте доверять Богу, что будет прорыв в нашей жизни. In terms of our families. В семье. Maybe you are sitting here and you are saying, I am praying for my father and mother to accept the Lord. It's just trusting God. Может быть, вы здесь стоите, и вы молитесь о своих родных, чтобы они уверовали. You have received the Father's love when you received Jesus. Вы приняли любовь Отца, когда вы приняли Иисуса. And you want to share it with your parents, your family. Вы хотите поделиться это со своими родными, своими родителями. But they will not hear you. Но они не услышат вас. And your heart is burdened because time is short. И прямо бремя на сердце, потому что так мало времени осталось. If you have unsaved family. Если у вас есть родственники, которые неверующие. Just stand up. Вставайте, пожалуйста. Стоим вместе. Maybe your husband. Может быть, ваш муж. Your children. Может быть, дети. Your parents. Может быть, родители. Your brothers or your sisters. Братья или сестры. Are yet unsaved. Они еще не знают Господа. And I'm going to ask my wife, Delene, to just come and pray a prayer. Я хочу спросить Делин, чтобы она просто молилась за We нас. Are trusting God. Мы доверяем Богу. Remember this day. Запомни этот день. When we prayed for your family. Когда мы молились за ваши родственники. And they will come into the kingdom. И они войдут в царство. Because of God's great love. Из-за Божьей великой любви к ним. Let us pray together. Давайте помолимся вместе. Father, I thank you that your word says. Отец, я благодарю тебя, что твое слово говорит. It is the will of God. Что это воля Божья. That all men should come to the knowledge of God. Что все познали Бога. So Father, thank you that we have authority. И спасибо, Господь, что у нас есть власть. To pray your will. Мы можем молиться о твоей воле. I want all of you just to stretch out your hand. Давайте мы просто все поднимем наши руки. And can I ask you to pray out aloud? И я хочу спросить, чтобы мы просто все вслух молились. In your spirit, see that person that you're praying for. В своем дух просто увидите этот человек, за которого вы молитесь. And the words that you can use. И слова, которые вы можете произносить. Is let your kingdom come. Это пусть твое царство придет. And then mention that name. И просто говорите имя этого человека. Thank you, Father. Спасибо, Отец. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. The name above all names. Имя выше всех имен. We say, let your kingdom come, Мы Lord. Мы говорим, Господь, пусть твое царство придет в их жизни. Over our loved ones. В жизни наши родственники. Over our families, родственники тех, которые мы любим, over our colleagues at work, наши коллеги на работе, we pray your word in Ephesians, Господь, мы провозглашаем Твое слово, которое написано в Ефесянам, that says, let the eyes of their heart, пусть глаза их сердца открылись, open up, пусть глаза их открылись, to the revelation knowledge, чтобы они увидели откровение, чтобы они осознали. Of Jesus Christ. Чтобы они знали Иисуса Христа. Amen. Amen. And Father, thank you. И Господь, Отец, спасибо. For the power of agreement. Мы благодарим тебя за силу, что мы соглашаемся вместе. Lord, your word says. Господь, твое слово говорит. When two of us agree. Когда двое соглашаются вместе. It shall be established in heaven. Это так и будет. And we are many more than two. Господь, и у нас здесь много, которые соглашаются вместе. So we rejoice и поэтому, as Господь, we stand together. Мы радуемся, потому что мы стоим вместе. I ask, can we just do this и with я хочу each other? Спросить, you просто can мы move можем, across and just мы просто держимся руку так друг другу. Maybe you feel uncomfortable. Let's do that as a sign of unity. Давайте, это знак единства. Yeah, and maybe you can just there where you are, just pray together and say, Father, in the name of Jesus. Вместе молимся, Отец, во имя Иисуса. We stand in agreement. Мы стоим в согласии. Thank you, Father. Спасибо, Thank Отец. You, Lord. Many years ago. Много лет назад. I had a vision. У меня было видение. In my mother's house. В доме моей матери. We had a cat. У нас была кошка такая. With small kittens. С маленькими котятками. And she put them in a box. И она их в коробочку сажала. And I was always upset. Я всегда меня это злило. About one of the little kittens. Потому что один из котят. That didn't have a breast to drink on. У него не хватало, у мамы не было еще одного соска, чтобы он мог молочко пить. And all the other little kittens were getting fat and strong. И все котята такие толстые становились, а этому, которому не хватало поесть. But the one was just not reaching the breast. Он ему не доставалось молока совсем. And I heard the Spirit of God say. И я услышал, как Дух Божий говорит. Delene, which little kitten's eyes opened up first? И он спросил, Далила, у которого котенка глаза быстрее всех открылись? And which little kitten's legs became strong that they climbed out of the box? И у какого из котят ноги стали сильнее всех, что он смог даже из коробки выпрыгивать? The kitten that drank the most. У того у котенка, кто пил больше молока, у него быстрее глаза открылись, и он стал самый сильный. You know, The anointing and the presence of God is in love. Божье присутствие и любовь, она и помазание находится в его любви. The more we drink of God, тем больше мы пьем Господа. the more we drink of his love, чем больше мы забираем его любви, the more our eyes open up to who he is, тем больше наши глаза открываются, чтобы видеть, кто он есть, the stronger we become, и сильнее мы становимся, in knowing his purpose for our lives, и зная его цель для нашей жизни. So we want to encourage you today. И мы сегодня хотим вас приободрить. Start drinking. Начинайте пить. 1 John 5 says. 1 Иоанна 5 говорится. We have come to know. Мы пришли к познанию. And believe the love of God. И поверили в Божью любовь. And we want to encourage you this week. Мы хотим ободрить вас на этой неделе. To start living. Жить, начать жить. As if you are loved. Как будто вы любимы. And maybe you are saying it's hard for me. И может быть вы говорите, ну мне так тяжело. Because of the programming of your past. Потому что ваше прошлое вам там напрограммировало вам, что вас никто не любит, может быть. I have a good idea. У меня для вас хорошая есть идея. Fake it until you make it. Дерись, пока не преодолеешь эту преграду. I just want to tell you about two dogs. А я вам хочу про двух собак рассказать. It's a black dog and a white dog. Есть такая черная собака и белая собака. One represents the kingdom of darkness. Одна собака представляет царство тьмы. And the other represents the kingdom of light. А другая собака представляет царство небесное. And which dog will become the biggest? И какая собака станет самая большая? The one you feed the most. Самая, которую больше кормишь, та и Let's будет больше. Let's feed the kingdom of light. Давайте будем in us. Кормить Царствие небесное. Let в нас. Us live word-based lives. Давайте жить в And not world-based. Давайте жить согласно его любви, а не согласно идеалам living, этого мира. Living your life outside the word of God. Жить не исполняя слово Божье. It's like a time bomb. Это как бомба замедленного действия. Catastrophe can strike anytime. Катастрофа может по вам ударить в любое время. We need to walk in the ways of God. Нам нужно жить, We need to drink the word. We need to eat the word. Нам нужно есть слово Божье. We need to meditate on the word of God. Нам нужно думать, медитировать над словом Божьим. So I'm encouraging you. Я воодушевляю вас. Next week, come back. На следующей неделе приходите. I know at one stage it felt like we're not going anywhere, but we trust God that this morning there was a deposit in the spirit. Я верю, что этим утром Дух Святой что-то сделал. That people received from God. Дух Святой, он люди приняли от Духа Святого. And next week we will just share something very short. И на следующей неделе у нас будет небольшое послание. And we will give you a tool. A tool. A tool. А, и мы дадим вам инструмент. To share with your unsaved friends. Что вы могли поделиться со своими неверующими друзьями. We're not just living for ourselves. Мы живем не для себя. We are living for those whom we love as well. Мы живем ради тех, кого мы любим. May God bless you. Пускай Бог благословит вас. Thank you, Pastor Hansi. Спасибо, Пастор Ханси. Thank you. You are precious. You must say that. Ой, я очень ценна.